Глава 22. Вся власть советом. В сентябре 1993 года с выходом в свет исторического антиконституционного указа президента начался завершающий этап контрреволюционного переворота. После расстрела Верховного Совета Российской Федерации народовластие в лице советов прекратило свое существование. В стране установился авторитарный режим. Исторический круг замкнулся в еще худшем варианте, чем в доперестроечные времена. Перестроечное и постперестроечное время в сфере народовластия я разделил бы на два периода, каждому из которых соответствовал один из взаимоисключающих лозунгов «Вся власть советам» и «Долой власть советов». Слово «советы» было, да и остается в сознании многих людей синонимом власти народа. Вот почему всяческие перевертыши уже несколько лет подряд нещадно топчут советскую власть в печати, по телевидению и радио. Лозунг «Вся власть советам» был реализован в результате Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей путь к созданию Республики Советов. К сожалению, дальнейший ход истории – привел к тому, что властные функции советов становились все более формальными, поскольку они постепенно сосредоточивались в органах партийного руководства. И поэтому вполне естественно, что когда в связи с перестройкой стала задача фактически вернуть нашему обществу подлинно социалистический облик, то одним из важнейших направлений ее решения явилась всесторонняя демократизация страны и в первую очередь возвращение реальной власти Советом народных депутатов. Так, в 1988 году на поверхность политической жизни вновь всплыл лозунг «Вся власть советам». О причинах неосуществления живучего лозунга я позволю себе поговорить позже. А здесь я хочу сам вспомнить и другим напомнить красивую и обнадеживающую историю о том, как идея народовластия обретала вторую и, казалось бы, долгую жизнь. То, что падкими до красивости журналистами было названо «Апрельской революцией 85-го», на деле было официальным признанием и обозначением задуманных при Андропове в 83-м году реформ в экономике. Подчеркиваю, только в экономике. Даже несколько позже объявленные гласности и демократизация вначале еще ничего не меняли в политическом устройстве страны. Политика по-прежнему опиралась в то время на всемогущество партии, которая занималась всем и всеми, и идеологический штамп «партии наш рулевой» никем под сомнение не ставился. Пока не подрос, не оперился тот лихой и остроумный КВНщик, который фальцетом бросил с экранов телевизоров «Партия, дай порулить». Но в недрах самой партии вызревало ясное, хотя и не слишком оформленное понимание того, что много позже станет расхожей фразой «так дальше жить нельзя». Политическая система в условиях последовательной экономической реформы неизбежно требовала ее системы изменений. Нас, экономистов и производственников, это тревожило особенно. Мы отлично понимали, что хозяйственные управленческие функции все сильнее сосредотачиваются в руках партийного руководства всех уровней. Более того, обладая безраздельной властью, партия в лице ее лидеров не несла ответственности за происходившее в стране. В сложившейся политической системе законная конституционная власть, Верховный Совет и Советы иных уровней – во многом лишь оформляли заранее подготовленные в партийных структурах или в органах исполнительной власти, но все равно одобренные партийными руководителями проекты решений. Избирательная система становилась все более фиктивной. Авторитет советов таким образом размывался, хотя по своей природе и потенциалу они содержат в себе все необходимое для эффективного демократического управления государством и обществом. Я уже говорил, что в нашей стране политика всегда давлела над экономикой, диктовала ей, хотя во всем цивилизованном мире все как раз происходит наоборот. Ну вот, апрельская революция внесла в это соотношение двух основных сфер жизни общества существенные изменения, хотя полной смены власти здесь еще не произошло. В последнее время можно нередко услышать утверждение, что перестройка проходила без всякого плана. Попытаюсь внести ясность и в этот вопрос. Здесь надо различать такие понятия, как концепция и конкретная программа действий. Так вот, концепция перестройки во всех сферах жизни была, я уже перечислил в одной из глав ее постулат. В экономике же мы пошли дальше. У нас была и вполне конкретная программа поэтапных действий. Вспомните широкомасштабный эксперимент 84-87 годов, выработку качественно новых методов хозяйствования в 87-м, программу перехода на рыночные отношения в 1990 году. Экономика есть сила необыкновенная. Когда мы стали постепенно уходить, по сути, от жесткой планово-распределительной системы, она непроизвольно заставляла реформироваться все с ней связанное, в том числе и политику. Я бы сравнил этот процесс с проявлением фотографии. Всякий, кто когда-либо увлекался этим искусством, помнит, как при тусклом красном свете на белой бумаге возникают сначала лицо, потом руки-ноги, потом весь человек, а в конце все детали обозначаются. Так и в политической жизни страны постепенно проявлялись контуры отдельных частей целого – жизни, общества и государства. Например, с неизбежностью возникла идея гласности. Еще далеко не свободы слова и печати, но это был огромный шаг вперед по сравнению с эпохой молчания и граждан, и средств массовой информации. Это был реальный первый шаг в процессе демократизации других за пределами экономики сфер жизни. Правда, сегодня истинные демократы решили забыть, что впервые о насущной необходимости политических реформ заявила именно КПСС на 19-й партконференции в июне 88 года. Впрочем, такая забывчивость вполне в духе их понимания и гласности, и порядочности. Первый вопрос на конференции, как и всегда, был чисто экономическим. Об итогах первой половины 12-й пятилетки, о дальнейших задачах партийных организаций в связи с ними и в свете хода перестройки, конечно. Второй же вопрос был посвящен дальнейшей демократизации жизни, партии и общества. Докладывал по обоим вопросам Горбачев. И произнес он верные слова. Сегодня надо иметь мужество признать. Если политическая система останется неподвижной, без изменений, то мы не справимся с задачами перестройки. И дальше он перечислил 7 принципов политической реформы, как некогда ранее, тоже 7 постулатов самой перестройки. Не знаю, случайно ли совпадение в числе пунктов, но перечитываю сегодня доклад генерального на партконференции и думаю, он все сказал правильно. Поскольку документы конференции уничтоженной партии в нашем демократическом государстве, полагаю, тоже уже могут быть недоступны широкому читателю, то стоит привести цитату из доклада. Речь, как нам представляется, должна пойти о решении следующих основных задач. Во-первых, сделать все, чтобы миллионы трудящихся были включены в управление страной не на словах, а на деле. Во-вторых, открыть максимальный простор процессам саморегулирования общества, создать условия для полной инициативы граждан. В-третьих, отладить механизм свободного формирования и выявления интересов и воли всех классов и социальных групп, их согласования и реализации во внутренней и внешней политике советского государства. В-четвертых, обеспечить условия для дальнейшего свободного развития каждой нации и народности. В-пятых, радикально укрепить социалистическую законность и правопорядок. В-шестых, четко разграничить функции партийных и государственных органов в соответствии с ленинской концепцией роли коммунистической партии как политического авангарда общества и роли советского государства как орудия власти народа. Наконец, в-седьмых, создать эффективный механизм, который обеспечивал бы своевременное самообновление политической системы с учетом меняющихся внутренних и международных условий. Конец цитаты. Я оставил лишь основной смысл этих семи постулатов, сократив традиционные идеологические штампы, которые всегда были, есть и, наверное, будут присущи официальным речам и докладам. Но сама суть тогда сказанного отнюдь не противоречит демократии. Более того, ее сутью и является. Но вот только у нас политики всегда любили слово больше, чем дело. Слово подчас и заменяло им дело, а если до него все же доходило, то на первый план выдвигалось наиболее звонкое и популистски весомое, хотя и не всегда важнейшее. Скажем, и на партконференции не ставилась одна из коренных для любой демократии задач уравновесить, наконец, в стране три ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. Нет, откровенно делался крен в сторону первой. Прежде чем генеральному выступить на конференции, его доклад традиционно обсуждался на Политбюро. Я там опять не смолчал, сказал примерно так. В том, что я прочитал, вижу явную тенденцию к ослаблению исполнительной власти. Это недопустимо. Давайте четко разделим функции между тремя классическими ветвями власти. Давайте столь же четко определим границы сфер деятельности каждой из них. И даже если отдать всю, подчеркиваю именно всю, власть советам, что является, на мой взгляд, неправильным, справятся ли они с нею? Сомневаюсь. Они справятся, государство может потерять управляемость. Как вы думаете, что мне поставили в упрек? Как всегда, я защищаю Совет министров и не понимаю требований времени. Я тогда сказал моим оппонентам все, что думаю про эти пресловутые требования, которые вновь и вновь входят в противоречие с элементарным здравым смыслом. Резкий разговор получился, и я остался, как часто в Политбюро случалось, увы, в меньшинстве. Генеральный понимал, что идея работающих советов обретает в народе невероятную популярность, а мелкие, на его взгляд, подробности можно продумать по ходу дела. То есть, опять же, на марш. Рассказывая здесь о своей позиции в отношении всевластия советов и о споре на Политбюро, должен подчеркнуть. Я ни в коей мере не возражал против наделения их реальной властью, но считал и считаю, что это надо было делать в четко определенных законом рамках. Еще будучи генеральным директором Уралмаша, я был избран в Верховный Совет СССР. За годы своего депутатства достаточно отчетливо понял, какова истинная роль парламента страны. В подобном положении находились и нижестоящие советы. Эту ситуацию надо было действительно менять коренным образом, но не шарахаясь, как у нас бывает слишком часто, из одной крайности в другую. И я не мог смириться с тем, что Горбачев, освобождая партию от несвойственных ей функций, явно думал не столько о нормализации соотношения между ветвями власти и, следовательно, об эффективности управления государством, сколько о том, чтобы просто перенести свое кресло со Старой площади в Кремль, сохраняя за собой фактически все прежние полномочия и меняя лишь вывески, но не суть дела. Вот это и было главной целью реанимации ленинского лозунга 70-летней давности. Была вся власть в ЦК, будет в Совете, в Верховном Совете. В этой книге я под напором мыслей о сегодняшнем дне и завтрашних проблемах страны постоянно отступаю от хронологического и системного изложения материала. Хочу сделать это и сейчас. На протяжении полутора лет я находился в гуще парламентской деятельности, хотя членом Верховного Совета страны не был. Затем в течение года наблюдал за закатом и смертью Верховного Совета СССР и на протяжении 3 лет за эволюцией народных депутатов и в целом Верховного Совета РСФСР, а затем Российской Федерации. Сейчас перед нашими глазами деятельность Государственной Думы и Совета Федерации. Правда, их эфиром не балуют. Позвольте поделиться в связи с этим некоторыми личными наблюдениями и выводами из них. Первое. Бесспорно, истинно демократический строй предполагает наличие постоянно действующих парламентов. Но заседания и разогнанного, и расстрелянного Верховных Советов напоминали, а сейчас Федерального Собрания, особенно Государственной Думы, нередко напоминают театрализованные представления со своими артистами всех жанров, от трагиков до комиков. Конечно, многое зависит не только от актеров, но и от пьесы, которую они играют. А пьеса, в данном случае «Ельцинская конституция», написана так, что Госдуме отведена не столько власть, сколько ее видимость. И тем не менее, существование нынешнего парламента – это реальность, с которой власть в той или иной мере вынуждена считаться. Второе. Можно и нужно критиковать деятельность Верховного Совета СССР, старого, до 89 года, но только не самих депутатов. Многих из них я знал лично, знал, какое сито они проходят в партийных и других органах при отборе в кандидат. Да, практически это было назначение в депутаты, правда, назначение людей трудолюбивых, честных и высокой морали. Именно эти качества людей лежали в основе отбора в представительную власть, а не крики на митингах, безудержный популизм, подкуп, подтасовки и прочее, и прочее. А теперь обратите внимание на биографии многих нынешних избранников народа. Судим столько-то раз, убил парочку человек в порядке самообороны, ограбил сотни тысяч своих вкладчиков, посидел немного в тюрьме и оттуда на белом коне в парламент. Другой не менее яркий персонаж утащил за рубеж несколько десятков миллионов долларов, сладко пожил там, отправил по почте свое депутатское удостоверение, вернулся и через несколько недель снова стал депутатом. Американскому и прочим западным обществам подобное и не снилось. Третье. В 89 году многие стали народными депутатами благодаря принципиальной критике разных привилегий, особенно тех, что были у работников парт и госаппаратов. Однако слово «принципиальное» мне пришлось, к сожалению, взять в кавычки. Захватив власть, эти люди изменились мгновенно. Оклады на уровне министров, ненавистное 4-е главное управление Минздрава стало их любимым местом, отдых в лучших санаториях и на лучших курортах и так далее. Хочу напомнить этим поборникам справедливости, что у депутатов дореформенного парламента не было ни одного помощника, не было постоянной зарплаты, никаких кабинетов и офисов. Бесплатный проезд и 100, а затем 200 рублей представительских в месяц, и все. Дума занимает все здания бывшего Госплана СССР, а Совет Федерации – здание, где в 91 году размещался кабинет министров при президенте СССР. И все же из обеих палат парламента идут жалобы, что жизненного пространства для плодотворной работы не хватает. Вернемся снова в 88 год. Отдавая полноту власти Советам, говоря о том, что партия должна уйти от управленческих функций, остаться только политической силой, генеральный в докладе вовсе не умалял ее авангардной роли. Напротив, подчеркивалось, что без направляющей деятельности партии задач перестройки не решить. И более того, высказывалось убеждение, что необходимо рекомендовать на посты председателей советов первых секретарей соответствующих партийных комитетов. Кстати, именно эта позиция и вызвала на конференции немало возражений. Люди понимали, что в таком случае, в такой форме, уход партии от руководства всеми сторонами жизни, в том числе и хозяйственной, станет, по сути, формальным. Иными словами, советы будут исподволь неявно, но по-прежнему жестко и уверенно управляться партийными функционерами. Мне трудно утверждать точно, была ли эта позиция придумана специально для Горбачева, чтобы он мог возглавить будущий Верховный Совет, и при этом остаться генеральным секретарем ЦК КПСС. Не знаю, со мной о том никто никогда не советовался. Думаю, что в основе этого предложения формально был тезис о необходимости партийного влияния на экономику, а на самом деле совмещение должностей генсека и председателя нового Верховного Совета, кому отводилась вся власть. По стечению обстоятельств я председательствовал на заседании конференции, на котором Горбачеву пришлось снова выйти на трибуну, чтобы убедить делегатов в правильности идеи совмещения постов. Ее отстаивали все время, вплоть до введения института президентства. Нет, даже позже, до августовского запрета на деятельность Компартии. Уж не знаю, убедил ли генеральный делегатов или нет, но, думаю, сегодня скорее уговорил. Во-первых, он умел это делать. Во-вторых, многие, очень многие в тот год еще плохо себе представляли, как это так. Первый секретарь станет демократически подчиняться какому-то председателю совета. Да вряд ли кто-нибудь в те дни представлял себе новые советы с их шумным многоголосием, упрямой непримиримостью и фанатичным желанием властвовать над всем. Они были еще в завтрашнем дне. Но теория вопроса продумана, проработана была. Практически вся структура будущего съезда народных депутатов, Верховного Совета СССР и система выборов депутатов, а выборы эти, полагаю, еще у всех свежи в памяти, несмотря на ликвидацию СССР и его сравнительно демократически избранных законодательных органов, были представлены конференции и обсуждены ею. Конференция торопила события.